В моей футбольной биографии это был переломный момент. Я в те дни ходил как завороженный. Игра Круиффа произвела на меня такое сильное впечатление, какое, наверное, произвела бы весть о прилете на Землю марсиан. Я открыл для себя совсем другой футбол. К радости открытия примешивалось чувство растерянности. Такая манера игры означала форменную катастрофу лично для меня. Левой ногой играю вроде бы неплохо, но правая какая-то чужая. Но только левой на правом краю не поиграешь. А в том футболе, который я увидел, нападающий играет по всему фронту атаки. Мало того, что Круифф отходит назад и сам организует атаку, он великолепно видит поле, тонко понимает игру и отменно руководит действиями своих партнеров. Пеле я никогда не видел в игре. О короле футбола много говорили и писали, но в то время я и думать не смел, хочу ли хоть в чем-то походить на Пеле. Когда на поле не все ладится, когда не можешь забить мяч в пустые ворота, мечтать о схожести с королем футбола смешно. Но когда уже смыслишь что-то в футболе сам, что-то тебе подсказали тренеры, что-то читал и, главное, понял в прессе, начинаешь сравнивать, анализировать. А вот наглядный урок, который преподнес мне по телевизору Круифф, оказался мощным толчком в поиске. Могу с уверенностью сказать, что я начал формироваться как футболист лишь на 4-м году жизни в большом футболе, когда увидел игру Круиффа. «Да чего же разнообразен», — думал я о своем новом кумире. Даже много лет спустя после того чемпионата мира я часто вспоминал его игру. Закрою глаза и вижу, как Круифф во время полуфинального матча с бразильцами, на своей половине поля, мастерски отобрав мяч у Ривеллино, организуя контратаку, точно отдал пас своему партнеру на фланг. Еще через несколько мгновений, среагировав на прострельную передачу с фланга, он уже на предельной скорости ворвался в штрафную площадку бразильцев, высоко выпрыгнул и внутренней стороной стопы, или, как мы говорим, щекой, в полете послал мяч в ворота. Именно щекой, а не головой. Хотя головой такие мячи забивать легче. Но, вероятно, в этой конкретной ситуации Круифф решил, что сыграть надо только так. Какой колоссальный диапазон! В одном коротком отрезке времени Круифф действовал как заправский защитник, потом, организуя атаку, в стиле лучших халфбеков отдал пас, а затем, сыграв на опережение, вылетел из-под защитника и сам же завершил всю комбинацию великолепным голом. Да, все это для меня было открытием. Телерепортажи из ФРГ, вероятно, снизили интерес наших болельщиков к внутреннему чемпионату. Во всяком случае, я обратил внимание на то, что во время игр на первенство СССР зрителей на трибунах поубавилось. Но нас это только раззадорило. Откровенно говоря, мы, динамовцы Киева, уже давно готовы были продемонстрировать тотальный футбол. Сезон хрустально-золотой. Во время контрольных матчей на юге мы видели игры почти всех команд высшей лиги. Прикидывали, какие из них будут бороться за медали. Хорошие игроки были в Арарате, ЦСКА, московском «Динамо». Эти клубы неплохо выглядели на поле в тренировочных матчах, и было похоже, что именно они составят нам основную конкуренцию в борьбе за главные призы. Наши же планы были предельно ясными – выиграть Кубок СССР и победить в чемпионате страны, а осенью достойно сыграть в матчах на Кубок обладателей Кубков. Но интересно, что в самой команде об этом почти не говорилось, и от тренеров мы не слышали назойливых напоминаний о сложных задачах. Когда накануне открытия сезона 74 журналисты спросили у нашего капитана Виктора Колотова о настроении игроков и о планах команды, он ответил: «Настроение боевое. Я и мои товарищи не удовлетворены минувшим сезоном и хотим порадовать, наконец, своих болельщиков игрой и результатами».